Здравствуйте. Добрый день, номер дела 31-756. 31-756. Так точно, Краснов Дмитрий Александрович. Да. Так, ну что там у меня с долгом? А вы заплатили? Нет, я не заплатил, ну что там у меня с долгом-то? Я не хочу платить. Так почему звоните? Скрытого номера причем еще? Я не знаю, почему у вас там не определяется. Я вот звоню, мне домой сегодня новый телефон поставили, вот я звоню с него. Не знаю, почему у вас не определился. Это, наверное, просто не подключили еще ничего. Хорошо, у вас сумма вашего долга составляет 12 477 рублей 83 копейки. Ага, ну вот смотрите, я вот, значит, согласен заплатить половину, если вторую половину вы заплатите, я же об этом уже говорил. Ну почему вы не платите и мне не отзваниваетесь? Я вот вам давал срок до 20 числа, скоро уже срок заканчивается, а вы до сих пор не заплатили. Дмитрий Александрович, вы что-то путаете? Нет, я ничего не путаю, я вам дал срок, я зафиксировал в деле срок оплаты до 20 числа, 50%. А вы так и не заплатили пока. Я вам напоминаю, Дмитрий Александрович, оплата должна производиться до 20... Вы напоминать будете кому-то другому. Хорошо, Дмитрий Александрович, вы все сказали? Нет, я не все сказал, когда оплата поступит? Дмитрий Александрович, вы очень, я вижу, много на себя берете. Я нет, почему? Я согласен вам заплатить половину. Послушайте сюда, фиксирую отказ в вашем деле от оплаты. И не надо сюда больше звонить и уставлять, когда срок и кто и что будет. Нет, вы фиксируете в деле то, что я согласен платить 50%, а 50% вы оплатите до 20 числа. Я тоже фиксировал в деле срок оплаты до 20 числа. Если, соответственно, не будет оплаты, то, ну, то будет мобильная группа. Ну и что дальше, Дмитрий Александрович? Ну как, что дальше? Буду с вами общаться, буду вам названивать, если вы не заплатите до 20 числа. Ну названиваете? Вы такой какой-то странный. Вы сначала придите, проверьте, Дмитрий Александрович, потом сюда звоните. Здравствуйте. Да, я вас слушаю, что вы хотели узнать. Почему операторы вашу трубку бросают? Я вот только что разговаривал с девушкой и пытался решить свой долговой вопрос, а ваш оператор бросает трубку. У нас операторов нет, я не знаю, с кем вы разговаривали. Ой, я не знаю, как вы называете, коллектор, вышибатель долгов или не знаю. Вот тут я буквально перед вами сейчас с девушкой разговаривал, пытался решить свою долговую проблему. Она бросает трубку. Почему такое невежливое обращение к должникам? У должников, между прочим, тоже есть... Потому что вы должник, Дмитрий Александрович, не забывайте об этом. Есть права, не только обязанности. Пока вы обязанности свои не выплатите, у вас нету прав. У меня есть права, которые мне гарантирует Конституция Российской Федерации. Ой, Дмитрий Александрович, я вас узнала, я уже с вами общалась. Не о чем нам с вами разговаривать. Вы должны закрывать не хотите. 50% что еще? Долго, вопросы какие? Долго я оплачу сегодня же. Я вам не верю. Дальше. Ну вот смотрите, вот я вам, значит, фиксирую в деле срок оплаты до 20 числа. Если ваша оплата поступает на мой счет, процентов, то я вам плачу сразу. Нет, дальше. Нет, ну что дальше? Это вот единственный вариант, с помощью которого мы с вами можем договориться. Нет, Дмитрий Александрович, дальше. Дальше, ну хорошо, вы мне какой-нибудь вариант предложите, раз вас этот вариант не устраивает. Оплатите всю сумму задолженности. А вы же мне предлагали 50%. Сегодня. Нет, к вам больше такого предложения. Сняли с вашего дела это предложение. А почему? Давайте вы его вновь туда поставите. Нет. Ну почему? Я его уже предложила другому человеку. Другой человек с радостью уже мне оплатил. Так я сегодня... 50%. Вам уже нет. Нету к вам сегодня такого предложения. Ни слова. Нет, Дмитрий Александрович, нет. Вы слышите меня? Вам предлагали, вы отказались. Какие вопросы? Я предложила другому человеку. Вы пьете постоянно. Дальше что? Нет, нет, нет. Я вот сегодня пока трезвый. Поэтому вот давайте, предлагайте мне такое предложение. Я сегодня, ну вот сейчас пойду заплачу. Там сколько? 6 тысяч вы мне сказали? Ну вот я, у меня есть 3 тысячи. Но я найду еще, я заплачу. Идите платите. В чем вопрос? Не, ну вы мне предложите такое предложение, чтобы я вам 6 тысяч заплатил, больше, чтобы не был должен. Идите оплатите. Я посмотрю, если оплатите, спишу. Не оплатите, ничего вам не спишу. Штраф. Нет, нет, ну а вы вот чтобы в деле зафиксировалось, чтобы на записи зафиксировалось, вы мне еще раз сделаете такое предложение, чтобы я был точно уверен, что это предложение действует. А то вы сейчас наговорите, а потом, скажешь, не спишите, и никаких доказательств не будет. А Дмитрий Александрович, мне кажется, с нас двоих это вы постоянно что-то говорите, чушь несете, и все. Такую чушь. Сколько раз звонили, что вы рассказывали вы мне? О чем я звонил? Что я вам рассказывал? Вы алкоголик, что вы тратите деньги на алкоголь, что вы не оплачиваете кредит. Правильно, я алкоголик. Вы должны оценить это. Я это признаю, понимаете? Я признаю, что я алкоголик. Нет, я вообще не уважаю алкоголика, не оценивать это. Согласен, алкоголики это вообще опустившиеся люди, но я-то уже встал на путь исправления, я признаю, что я алкоголик. Естественно. Спросите у алкоголика на улице, он признает, что он алкоголик? Никогда он этого не признает, а я уже признаю. Алкоголик... Мне все равно, Дмитрий Александрович, мне все равно, зачем вы мне это рассказываете? Сейчас скажите, что предлагаете мне списать 50% долга, вот если вы сейчас это скажете, прям запись, да, у вас же все записывается, то я сегодня же буду, ну, искать деньги, оплачивать. Вот 3 тысячи у меня есть, а 3 тысячи я найду, но буду платить. Дмитрий Александрович, найдете 3 тысячи, перезвоните. Нет, ну я уже есть, у меня 3 тысячи, я уже нашел. Вам нужно найти 6. Ну, я нашел немножко, да. Ну вот, то есть вы скажите мне под запись, что вот вы... Нет, пока у вас не будет денег на руках, ничего вам не буду говорить. У меня деньги есть, где деньги, я пошутил. Я тоже пошутила. Нет, ну вот вы мне предложите. Дмитрий Александрович, никакого вам предложения. Почему вы вообще сюда звоните? Вы долг хотите оплатить? Идите платите. Потому что я ваш должник. Идите платите, почему вы не оплачиваете? Потому что я хочу, чтобы вы мне сделали предложение вот 50%. Я не хочу вам делать никакое предложение, Дмитрий Александрович. Давайте я вам предложу руку и сердце тогда. Дмитрий Александрович, я не понимаю, зачем вы тратите свое и мое время? Вы, а смотрите, вот я вам предложу руку и сердце, а вы меня вылечите от алкоголизма. Я ведь очень домовитый, я по дому все делать умею. Я машины ремонтировать умею. Я до того, как в зону сел, в автосервисе работал. Я ведь очень, на самом деле, мужчина. Дмитрий Александрович, я еще раз хочу вас спросить, по какому вопросу вы звоните? Что вы хотите? Ну, вы не хотите мне списывать 50% долга. Я вот вам тогда руку и сердце предлагаю. Дмитрий Александрович, я думаю, что вы не будете платить. Я не то, что думаю, в этом уверена. Ну так вот спишите мне 50%, и я заплачу. Нет, чтобы... Вам ничего, никакого списания, Дмитрий Александрович. Идите ищите деньги, идите оплачивайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Александрович, так, да? Вот спишите мне, пожалуйста, 50% долга. Так... Ну, хорошо. Ну, а когда вы хотите оплатить тогда, если мы это сделаем? Ну, то есть, вот смотрите, если вы мне списываете 50% долга, у меня там получается 6 тысяч, да, там с копейками, или сколько там к оплате получается? 6 231 рубль 42 копейки. Так, хорошо, 6 231 рубль. Я 3 тысячи плачу сегодня, а 3 231 рубль за меня платите вы до 20-го числа. Я, значит, фиксирую в деле срок оплаты до 20-го числа. И, то есть, вот если от вас оплата поступает 3 231 рубль, то я вам плачу 3 тысячи. А с какой-то радости мы будем платить 3 тысячи? Вы мне объясните. Так, ну с какой радости? Ну просто жест благотворительности. А я об этом в интернете напишу у себя в Твиттере, что вот Прима-коллект, очень добродушная коллекторская контора, они мне помогли выбраться из долговой ямы. Дмитрий Александрович, вы вообще понимаете, вот о чем вы говорите? Да, абсолютно. Я сегодня еще не выпивал, я абсолютно в здравом уме. Я надеюсь, вы звоните в финансово-юридическую компанию, которая специализируется на взыскании кредитных задолженностей. Вы должник, который нарушал не единожды гражданский кодекс Российской Федерации. Ну да, да, сейчас я признаю, сейчас мне звонит, это просит, просит списать ему 75% долга, да, то есть... Ну да, да, да. То есть вы вот вы за меня платите от тех 50%, 3 231 рубль, а 3 тысячи я вам плачу. Вот как только деньги на мой счет поступают, я сразу вам плачу. Ведь я вам по почте или по факсу, как вам удобнее, высылаю реквизиты свои банковские. Как только мне деньги на счет поступают от вас, остальные 3000 я плачу вам. Ой, значит так, Краснов Дмитрий Александрович. Да. Если вы завтра оплатите 6231 рублей 42 копейки, вам спишут остальную половину суммы. Дальнейшее, что вы все говорите, это клоунада, которую я не намерен больше выслушать. Но я только с таким условием вот согласен оплачивать. А вы не в том положении, чтобы условия ставить? Нет, почему? Вы не так пошли на уступок. Вы не так пошли на уступок. Условия. Ведь это вам от меня деньги. Да, вы должник, то есть вы должник, который должен денег, который нарушает законодательство Российской Федерации. А вы тоже нарушаете... Это произошла угроза большой долговой ямы. Я вам в деле зафиксировал срок оплаты до 20 числа. И если оплата не поступит до 20 числа, вы тоже нарушите обязательства. Какое мы обязательство нарушим? А вы мне обещали заплатить. Вот ваши операторы, посмотрите, там в деле, там все зафиксировано. Ваши операторы мне обещали заплатить. У меня все записи разговоров. Ни один из наших сотрудников такого не мог сказать. Ну, он просто, наверное, забыл в деле. Поэтому вы... Нет, у нас есть записи разговоров. Записи разговоров, а не комментарии к разговорам. Я вам объясняю. Вы сейчас причем еще нарушаете дальше кодекс Российской Федерации. А что я сейчас... Меня обманываете по телефону, вводите в заблуждение. А как? Каким образом? Что вам такое говорили наши сотрудники. Наши сотрудники вот, у меня же тоже, у меня в деле все фиксируется. У меня же тоже, я на вас завел дело, и у меня в деле тоже все фиксируется. Все записи разговоров. Прекрасно, Дмитрий Александрович. Прекрасно, Дмитрий Александрович. Тогда если вы продолжаете дальше такая клоунада, ну помимо того, что не спишем нашу половину вашей задолженности, продолжим начисление штрафных санкций на ваш долг. Вызовем вас в суд, вот предоставим записи разговоров, там, где вы нас обманывали. 30 где нас обманывали. Рубль, и я вам сразу высылаю... Устраивали вот эту вот клоунаду, что вы сейчас делаете. Вы вроде бы взрослый человек, который взял на себя обязательства. Взрослый, да. А сейчас, устраивать здесь не пойми что. Ну, я вам предлагаю выход... Вы решили позвонить пошутить? Да нет, я решил долг оплатить, который висит на мне, как тяжкий груз. Так оплачивайте, Дмитрий вот Александрович. Завтра же идите, оплачивайте. Как только поступит оплата, это 3231 рубль, вы, кстати, можете их положить вот на сотовый телефон, который... Какой радости мы будем это делать? Ну, на каком основании вы сейчас вообще это предлагаете? Скажите мне. Ваши операторы согласились на это, у меня в деле зафиксировано. У нас нет операторов, это во-первых... Во-вторых, предоставьте мне запись разговора, там мне наш сотрудник такой сказал. Ну вот вы свои записи все послушайте, а потом я вам предоставлю... Я послушаю, обязательно. Если вам предоставлю... Не дай бог там не окажется такой записи. Если там не окажется такой записи, Дмитрий Александрович, ожидайте в суд повестки. А понимаете, там, где вас по полному взыщут, введение заблуждения... Устранение такой клоунады по телефону. Запись, станции, за по вашему долгу. Она стоит 3000 рублей, то есть тогда я вам вообще ничего должен не буду, если вам предоставлю запись. Можете ничего не предоставить, Дмитрий Александрович. И вы долг не будете оплачивать. Мне фиксировать отказ от оплаты, да? Нет, абсолютно. У нас же есть все записи, у меня они есть. Я не отказываюсь платить. Я вам... Так, Дмитрий Александрович, у вас... Срок оплаты... Я вам говорю, у вас есть единственный путь решения проблемы. 20 числа. И вам немедленно... Я не отказываюсь от своих слов. После этого я вам немедленно оплачиваю 3000 рублей. Скажите, а где такое прописано, что мы должны так делать? Ну, это вы по доброй воле согласились, вот в предыдущих... Нет, мы не согласны на это, мы по доброй воле такого делать не будем. В деле. Дмитрий Александрович, мы по доброй воле такого делать не будем. А у меня в деле все зафиксировано, понимаете, документально, я даже сходил к нотариусу, уже заверил это. Все зафиксировано, Дмитрий Александрович. Конечно, заходили к нотариусу. Назовите номер лицензии этого нотариуса. Я заходил к нотариусу, Сергей Поздняков его зовут. Да, мне номер лицензии назовите, нотариус, я потом уже сам разберусь. Ну вот в Самаре у нас около вокзала, около железнодорожного. Около вокзала, классный нотариус. Ну, наверное, ну не понял, знаю, взял с меня он 10 рублей, нормально. 10 рублей, вообще очень хороший нотариус. Я согласен, так что смотрите, у меня все документы есть. Дмитрий Александрович, вы сейчас несете просто полную ахинею, устроить здесь клоунаду. Я отказываюсь в дальнейшем с вами разговаривать, так этот разговор бессмыслен. Не оплатите, если вы отказываете от оплаты, так как вы не согласны. Я вам говорю, завтра это должна быть оплата на 6231 рублей 42 копейки. До 20 она будет? Да, нет, все, я вас говорю, она будет или нет? В противном случае я фиксирую в деле отказ от оплаты и, соответственно, отказываюсь вам платить. Только тогда я вам отказываюсь платить 3000 рублей. Прекрасно, вы отказываетесь платить. Я фиксирую отказ от оплаты. Нет, вы не фиксируете отказ от оплаты. На вашу задолженность. Я ждать повестку суду. До свидания. Здравствуйте. Да-да, здравствуйте, компания «Прима Коллект», я вас слушаю. Здравствуйте, Краснов Дмитрий. Краснов Дмитрий, да? Да, почему вы отказываетесь оплачивать сумму 3231 рубль до 20 числа? Скажите, а кто это звонит? Краснов Дмитрий Александрович. Вы Краснов Дмитрий Александрович. Совершенно верно. И мы должны оплачивать, да? Да, да, да. У меня в деле зафиксировано, что вы оплачиваете сумму 3231 рубль до 20 числа. Я вам просто напоминаю, что 20 число уже скоро, а банковские переводы могут в предпраздничные дни идти долго. Поэтому вам необходимо оплатить эту сумму, ну, как можно быстрее. А куда вы звоните вообще? Я звоню в юридическую компанию «Прима Коллект» или коллекторскую контору, как правильно назвать, я не знаю. А почему мы должны что-то оплачивать? Да потому что, смотрите, ситуация-то, вы же в деле все видите. То есть 50% долга вы мне уже готовы списать, а именно мне надо выплачивать 6231 рубль. Я вам предложил вариант, при котором 3000 оплачиваю я вам, а 3231 рубль вы оплачиваете мне. И ваши операторы, или как они у вас называются, согласились. Я зафиксировал в деле срок оплаты до 20 числа. Поэтому я вам звоню, чтобы напомнить, что срок оплаты уже подходит. Я вас не понимаю. Мы никому не платим. Ну вот вы мне будете платить 3231 рубль до 20 числа. Не будет вам никто платить. Никто не будет вам ничего платить, Дмитрий Александрович. Вы позвонили пошутить или что? У меня в деле зафиксировано. Вы понимаете, в чем дело? В каком деле? В деле, которое я завел вот на вас, на «Прима Коллект». Отлично. А вы кто? Прокурор или что? Ну и какое дело вы завели? Уголовное, гражданское? Ну, текущее дело. Административное. Я фиксирую вот разговоры с вами. То есть у меня тоже, как у вас, открывается вот этот CRM, да, и в который я после разговора заношу данные по абоненту и прочее, прочее. С вами кто-то работает индивидуально или нет? Со мной? Да я сам с собой работаю. А кто со мной должен работать? Нет, у вас есть кредитный инспектор, с которым вы общаетесь, за которым закреплено ваше кредитное дело? А откуда я знаю? Это же внутрикорпоративная ваша информация. Мне об этом никто не говорит. Вот я... И что, вам обещали 3000 рублей оплатить? 3231 рубль. Да, обещали, у меня, значит, в деле это зафиксировано. Сейчас я вам даже скажу, простите, компьютер завис, но я вот сейчас так вам на память скажу, это было где-то недели две назад, вот. То есть поэтому я вот вам просто напоминаю, что 20 число, оно уже вот близко, и нужно оплату производить. Мужчина. Да. Скажите, пожалуйста, что с вами не так? Что вам сказать? Что не так, скажите? Что не так? Ну вот вы до сих пор оплата не поступила, что не так? Никто вам ничего оплачивать не будет. О чем вы вообще говорите? Вам охота поговорить ни о чем или что? Поговорить? А вы что так говорите поговорить? Вы что, не москвич поговорить? Вы не москвич. А вы кто? Названиваете. А вы кто? Вы москвич? Я в центральной России живу, в Самаре, это почти Москва. Почти Москва, да. А вы вот откуда-то с Украины приехали, разгайкаете мне в трубку. Давайте оплачивайте сумму 3200. Уважаемый должник, оплатите свой долг и хватит заниматься ерундой. Не говорите глупости. Прослушайте этот разговор, и вы неадекватно вообще ведете разговор, понимаете? Так, ну-ка, хватит мне гэкать. Абсолютно неадекватный. Компания «Прима Коллект» вам ничего не должна, это вы должник. Чё орёшь? Все, до свидания, разговор окончен. Я с неадекватными не общаюсь. Чё орёшь? Ясно, нет? Ясно или нет? Мурло гэкающий. Алло. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Краснов Дмитрий, да? Краснов Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, почему вы хохлов на работу берете? В смысле? Ну вот со мной предыдущий сотрудник вас разговаривал, он хэкает, как хохол. Мне просто неприятно с ним разговаривать. Я русский человек. Ну, Дмитрий Александрович, я же не менеджер по персоналу, я вам не подскажу. Ну вот почему у вас правильная, хорошая речь, с вами приятно разговаривать, а с этим ублюдком прямо разговаривать неприятно, он реальный хохол. Я русский человек с правильно поставленной речью, мне стыдно с ним разговаривать. Что у вас вообще за бардак? Ну, я же говорю, не я набираю персонал, так что здесь я вам помочь не могу. Что вас именно интересует? Согласен. Вот смотрите, значит, давайте, да, ближе к делу все-таки, у нас время и у вас, и у меня. Значит, смотрите, но а почему вы не оплачиваете за меня 3231 рубль? Это что за 3000? Так, ну смотрите, вы что, блин, вы не видите в деле, что написано? Смотрите, вы мне, значит, предлагали списать 50% долга. Да. Что, то есть сумма, которую мне нужно оплатить, равняется 6231 рубль. Да, денег... было такое. Да, да, совершенно верно. Из этих денег я согласен заплатить 3000 рублей, а 3231 рубль вы оплачиваете мне. Как только деньги поступают на мой банковский счет, я произвожу оплату. Срок до 20 числа у меня зафиксирован в деле, оплата пока не поступила. Подождите, а почему-то мы должны вам еще перечислять деньги? Потому что я так хочу. И вы на это согласились, у меня в деле все зафиксировано. Кто на это согласился? Ну, прима-коллект, не знаю. Я что-то вас не могу понять, как это так? Финансовая организация будет делать перевод на ваш личный счет, переводить 3000. Это где, ну, где вы такое придумали вообще? 3031 рубль, давайте будем точными все-таки. Ну, это вот, интересно, за что мы должны были... Понимаете? В каком это деле у вас зафиксировано? Ну, я вот кредитное дело на вас завел тоже, как вы на меня. А, понятно. Дмитрий Александрович, вы позвонили пошутить или что? Я не могу понять. Нет, я позвонил решить вопросы. Просто сейчас предпраздничные дни, банковские переводы проходят дольше. Поэтому оплату нужно производить вот уже прямо сегодня, чтобы к 20 числу она поступила. Ну и в чем дело? Ну так вот, вы почему не производите оплату? У вас будет нарушение графика платежей, я буду, соответственно, начислять... Дмитрий Александрович, что за цирк? Я не могу понять. Вы мне лучше скажите, когда вы будете свой долг уже погашать? Как только мне на мой счет придут 3231 рубль, я немедленно, прям в этот же день... Что за чушь? Кто вам будет высылать эти деньги? Ну хотите прям вы... А я потом... Вот делать мне больше нечего. А потом я приеду в Москву, вам лично... До свидания.